конце концов, командующий позволил убедить себя, что пора начать артиллерийский обстрел. К этому времени в лесу было сосредоточено значительное число тяжелых батарей. Командующий отдал приказ. 6 8-дюймовых снарядов по крутой траектории опустились на 3 корабля. У командиров батареи было достаточно времени, чтобы учесть все факторы, влияющие на траекторию. 5 из 6 снарядов точно поразили цель, но взорвались в 50 ярдах над ней. 6-й слегка отклонился и попал в землю неподалеку от станции. Взрыв образовал большую воронку и слегка повредил здание. Через 24 часа генералу доложили, что у плотины за ночь появился купол из серебристого металла. Он был построен над гидростанцией, и пробный выстрел показал, что купол этот также неуязвим для тяжелых снарядов, как и сами корабли. И тогда эта странная война началась всерьез. Однако почти все время она была односторонней и абсолютно безрезультатной. Артиллеристы, хотя и вели непрерывный обстрел, ни разу не смогли застать корабль врасплох. Неизвестная сила, которая заставляла снаряды взрываться на безопасном для кораблей расстоянии, действовала непрерывно. Настроение у солдат становилось все хуже, тем более что корабли иногда отвечали, и каждая вспышка их лучей уносила много жизней и орудий. Наконец, профессор Хасгрейв разработал план. Он был твердо убежден, что таинственная сила пришельцев в конечном счете опирается на электричество, и значит, ее можно обезвредить. Первым, кому Хасгрейв сообщил свои выводы, был Уолтер Харлинг, создатель Харлинговской плотины, которая стала центром всех этих событий. Затем они оба совещались с командующим, а потом с президентом. В конце концов, было решено использовать план Хасгрейва, и Уолтер Харлинг после ожесточенных споров все-таки настоял на своем и добился разрешения взять исполнение этого плана на себя. Танк, разбрызгивая воду и грязь, доставил Харлинга к простому, но просторному зданию лесничества, где теперь разместился штаб, руководивший военными операциями. Генерал ждал его там. Они стояли в дверях и смотрели на темный мокрый лес. Оба молчали, и каждый знал, о чем думает другой. «Все готово», — наконец сказал генерал. «И я готов», — ответил Харлинг. Они обменялись рукопожатиями. «Красные ракеты», — сказал Харлинг. «Красные ракеты», — повторил генерал. «Желаю удачи, Харлинг». Офицеры проводили Харлинга по мокрой бетонной дорожке, которая вела на берег озера. Там на воде покачивались катер и эскадрилья гидросамолетов. Харлинг услышал, как они взлетали через 10 минут после того, как катер, буксировавший его лодку, отошел от берега. Когда гидросамолеты взмыли в воздух, рев артиллерии постепенно замер. Харлинг знал, что происходило сейчас в лесу. Расчеты проверяли орудия, готовясь начать обстрел по условному сигналу. Снаряды укладывались возле орудий, чтобы не было ни секунды задержки. Автоматические гидроприборы наводили стволы батарей на цель. Гигантские железнодорожные пушки, способные стрелять лишь через большие интервалы, поднимали свои стволы так, чтобы их сверхтяжелые снаряды попали в точно заданное место в точно заданный момент. Опытнейшие офицеры с помощью логарифмических линеек вычисляли точную величину заряда, необходимого для получения заданной траектории при определенном давлении, плотности и температуре воздуха. «Полмили до опасной зоны», — сказал офицер на катере. «Отдать канат». «Желаем удачи». Харлинг подождал, пока катер не скрылся за завесой дождя. Затем он еще раз осмотрел свою лодку. Она была построена без единого железного гвоздя или винтика. Над бортами деревянного суденышка поднимались алюминиевые стойки, поддерживающие сетку из блестящих медных колечек. Сетка накрывала всю лодку.